Да уж, тебе очень везет, в плохом смысле этого слова. Ну, что поделать, жизнь такая. Да брось ты, при чем тут твоя жизнь? Это у тебя дар такой, постоянно приключения приносит. Хотя, казалось бы, самый мирный дар на свете. А его еще любят дети, в рифму сказал я. Какие дети? Не понял Петр. Да это я так, к слову. Картины живые ведь все любят смотреть. Вот я и подумал, что детям особенно интересно на них смотреть. Это да, но у тебя совсем не детские картины пошли. Все хуже и хуже дела идут, но ничего. Давай я тебе расскажу, что в академии сейчас творится. Когда ты уехал, первое время все шло так же, как и раньше, но несколько дней назад по академии стали распространяться слухи, что наш курс хотят сильно урезать, и тех студентов, кто не из благородных, отчислить, а вместо них взять только благородных, пусть даже не имеющих дара. Это произвело эффект похлеще разорвавшейся бомбы. Все испугались, начали возмущаться, ну и все такое. Началось брожение, те, кто из простых сословий, возмущаются и осаждают деканат. В деканате же уверяют, что это клевета и сознательная диверсия. В общем, дурдом какой-то творится. Ничего себе, а я думал, только у меня приключения и сложности, а в академии вообще не знамо что творится. Так это правда или нет? Конечно, ложь. Кто-то специально распространил эти слухи, чтобы посеять вражду и ненависть между разными сословиями, и если получится, настанет катастрофа. Только такого не хватало. Это же подрыв нашего общества изнутри, ты ведь понимаешь? Действительно, но, думаю, руководство академии совсем разберется. Если это только слухи, то они прекратятся со временем, и деканат должен выступить с официальным опровержением. Странно, что он еще его не сделал. Ничего, я думаю, что они быстро во всем разберутся и найдут зачинщиков, кто это все подстроил. Мне же пока стоит усиленно думать об учебе. Скажи мне, друг, много ли я пропустил? Много, вздохнул Петр, но если ни на что не отвлекаться, то сможешь быстро наверстать. Да на что мне отвлекаться, сейчас не до этого, со своими несчастьями справиться бы, или, как говорят иностранцы, проблемами. Я и мать потерял, и сам чуть не погиб, а в итоге убил двух других. Ты убил бандитов и грабителей, отбросы нашего общества. Да, но я не хотел этого делать. Ты не представляешь, как я мучился после всего произошедшего, но все случилось так неожиданно и быстро, что у меня просто не оказалось выбора. Или они, или я. Я не собираюсь тебя осуждать, Федя, я понимаю, потому что знаю, какой ты есть на самом деле. Давай не будем об этом больше говорить, я помогу тебе, чем смогу, и я верю тебе. Ты справишься со всеми опасностями и выживешь там, где другой погибнет. В этом я убеждаюсь, в который раз. А еще ты всегда приходишь на помощь, не задумываясь. А это редкое качество среди людей. Я тоже помогу тебе всегда, Петр. Дай мне конспекты, какие у тебя есть, и расписание завтрашних занятий, теперь нужно готовиться. Да, сейчас я тебе все выдам, и не переживай, наверстаешь. А толку переживать? Нужно учиться, и все. И то верно. Через несколько минут после того, как Дегтярев вышел из кабинета, в него вошел титулярный советник Кошка, который находился в это время в другом помещении, где знакомился с новыми данными по разным делам, любезно предоставленными ему жандармским управлением. Ознакомились, Дмитрий Анатольевич? Да, Ростислав Игоревич. Что думаете? Думаю, что мы с вами уже давно заслужили следующий чин. Само собой, не знаю, как вам, а мне начальство уже намекнуло, что он не за горами. Рад за вас, Ростислав Игоревич, а меня вот только премии одарили и больше нечего не обещают. Премия тоже весьма хорошо, Дмитрий Анатольевич. Не спорю, но титул дает больше, в качестве прибавки к зарплате. Да, согласен, но что вы скажете по Дегтяреву, каковы его шансы избежать уголовного наказания? А он его и не избежит. ГМ, вы меня пугаете подобной откровенностью. Он защищал свою жизнь, а после подписания соответствующих бумаг еще и выполнял долг. Ну, это вы уж поторопились. Суд по нему обязательно состоится, и он получит наказание, но минимальное, только для того, чтобы дать понять, что наказание в этом мире существует за все, а то так благополучные граждане могут не оставить в живых ни одного преступника, отстреливая их, как охотник куропаток. Дмитрий Анатольевич, вы, как всегда, в своем репертуаре, утрируете со страшной силой. Не надо так, а то у меня прямо вертится на языке ваша очередная попытка все перевести целиком в денежный вопрос. Как говорят, вы там держитесь, денег все равно нет, но я не стану ударяться в финансовые вопросы, ведь благодаря моей помощи вы получили дополнительное финансирование на содержание ваших и наших филлеров. Так точно, вашество, вдруг вскочил кошка и, вытянувшись во фрунт, прокричал эти слова прямо в лицо опешившему поручику и, не давая ему опомниться, проорал «благодарю вас» и опустился обратно на стул, после чего, как ни в чем не бывало, произнес «как вам мой задор, ГМ», неожиданно и, признаться, пугает. Не думал, что такой солидный человек, как вы, способен на столь безумный поступок. Пугать я вас не намерен, а удивить, как оказывается, еще могу. Извините меня, старика, за это фиглярство, но просто хотелось поерничать, в связи с вашими завуалированными обвинениями, и в борьбе с преступностью приходится часто мимикрировать, так что, тут сказывается практика, и я не всегда был старым и солидным, есть что вспомнить, да и вам показать. Я не собирался вас ни в чем обвинять, Дмитрий Анатольевич, извините, если так получилось, хотелось бы обойтись в будущем без подобных эксцессов. Прошу вас тоже меня извинить, Ростислав Игоревич. Устал, нервы, а в связи с последними событиями и вовсе времени нет, даже с детьми пообщаться. Я понимаю, у меня пока нет семьи, и то я устал, но давайте перейдем к нашим делам. Вы читали донесение Ефима Трутнева, и что вы думаете о ситуации в академии? Да, и что думаете? Думаю, пора вводить в курс дела Дегтярева, работать через него и вместе с ним, его энергию, да в мирное русло. Он слишком молод и неопытен, все дело завалит. К тому же, он хоть и подписал бумаги, но на деле офицером не является, и даже не унтер-офицер политической тайной полиции. Ничем особым он нам не поможет, разве что опять притянет к себе врагов государства, в этих способностях ему не откажешь. Он словно магнит тянет их к себе. ГМ, а как же ему быть офицером-жандармом, Ростислав Игоревич, когда ими становится только после достижения 25-летнего возраста, имея личное дворянство и закончив военное учебное заведение? Тут вы сами себе противоречите. Не спорю, вы еще забыли добавить, Дмитрий Анатольевич, полугодичные курсы и отсутствие долгов, это уже детали, любезный Ростислав Игоревич. Согласен, но детали существенные, поэтому нужно работать с Дегтяревым пока так, как есть, а дальнейшее покажет жизнь. Не удивлюсь, если через год или два нас настигнет война. Не верю, что мы сможем ее избежать, а тогда станут призывать всех на военную службу, независимо от того, какое высшее учебное заведение кто закончил, и не поспоришь. Впрочем, мы отошли от нашей темы. Я предлагаю дождаться суда над Дегтяревым, после чего уже ввести его в курс дела. Если верить Ефиму Трутневу, а также донесениям других, то воду мутит вновь та троица и еще несколько групп студентов, явно работающих за деньги иностранных разведок. Работать они могут и по глупости, наслушавшись на собраниях различных рассказов о свободе, равенстве и братстве. Это, как сказал один известный идеолог мирового анархизма, религия – опиум народа. А свобода, равенство и братство – это новая религия, называющая себя идеологией и противопоставляющая себя религии. И всем невдомек, что по своей сути это одно и то же, только религия призывает обуздывать свою плоть, а идеология, наоборот, призывает к развращению, прикрываясь новейшей методологией, якобы это борьба за права свободных граждан, как будто кто-то из них не является свободным, или мы все в рабстве находимся. Они говорят, что мы находимся в рабстве у капитала. Да, я в курсе, Дмитрий Анатольевич, так если бы, если в каком-то рабстве мы и находимся, то только в рабстве собственных идей и иллюзий. Впрочем, давайте оставим эту тему. Она уже набила мне оскомину на языке и надоела в документах. Вы, как человек уголовного сыска, подскажите, пожалуйста, когда назначен суд над Дегтяревым? Через неделю, насколько я слышал. Основная часть документов собрана, следственные действия проведены. Если не произойдет подача каких-либо новых данных, то затягивать сроки заседания нецелесообразно. Это мне сказали мои знакомые из судейской коллегии. Хорошие у вас знакомые. Что грозит Дегтяреву? Не знаю, но думаю так же, как и вы. В-первых, он защищал свою жизнь и имущество. Во-вторых, нападение на него состоялось с применением огнестрельного оружия. В-третьих, группой лиц по предварительному сговору. Есть и в-четвертых, каждый из нападавших ранее привлекался к уголовной ответственности, а двое даже являются матерыми рецидивистами, осужденными по тяжким статьям. Ну, и в-пятых, по тем материалам дела, что вы мне дали почитать, выходит, что он оказал помощь следствию в поиске и поимке террористов. Конечно, их пока не поймали и ищут, но любая информация о них попадет в тему для вынесения оправдательного приговора. К тому же, он теперь дворянин и носитель дара, что также является, в данных обстоятельствах, смягчающим фактором, и я бы даже сказал, основополагающим смягчающим фактором. Ясно, тогда вернемся к этому вопросу позже, когда состоится суд по Дегтяреву, а может, еще всплывут дополнительные факты. Несомненно, а сейчас позвольте мне, Ростислав Игоревич, откланяться. Как вам будет угодно, я сообщу, если возникнут новые обстоятельства, и буду держать вас в курсе всех событий. Аналогично, засим откланяюсь. И, подхватив свой котелок со стола, Кошка пожал руку поручику и вышел из кабинета. Первый день в академии после всех событий оказался ни о чем. Меня спросили пару раз, что да как, и, в общем-то, больше и не трогали. На практических занятиях я с трудом справлялся, но, постепенно вникнув, понял, что ничего сложного на них и не было. Так прошел второй день и настал третий. На одном из занятий, общих для всего потока, я внезапно увидел трех девушек-первокурсниц и заметил среди них Женевьеву. Невольно засмотревшись на нее, я упустил момент, когда она почувствовала мой взгляд и, подняв голову, повернулась ко мне. Взгляды наши встретились, я невольно вздрогнул и тут же отвел глаза. Занятия вскоре закончились, и когда все пошли на выход, у меня вдруг возникло совершенно дикое желание подойти к Женевьеве и поговорить с ней. Не в дверях, конечно, под многочисленными взглядами, а где-нибудь в коридоре, и такая возможность мне вскоре представилась. Женевьева, что шла впереди меня, резко остановилась, разговаривая с двумя подружками, и, чтобы не мешать другим, отошла к стене. Не успел я дойти до нее, как одна из подружек быстро попрощалась и, шурша длинной юбкой, удалилась. Я давно не видел Женевьеву и, не в силах бороться со своим внезапным желанием, решился подойти к ней, и потому невольно замедлил шаг. Все же, нет ничего зазорного в том, чтобы остановиться и пообщаться с девушкой. Разговор при свидетелях ни к чему не обязывал, к тому же, происходил в коридоре, а не один на один в какой-нибудь аудитории. Студенты, выходя из лекционного зала, расходились в разные стороны, спеша по своим делам. Петр, который шел позади меня, увидел, что я начал замедлять шаг, и вопросительно толкнул меня под руку. «Я догоню тебя», — шепнул я ему, а он, бросив взгляд на Женевьеву, понимающе кивнул и, ускорив шаг, быстро направился вперед по коридору. Дойдя до Женевьевы, я, несмотря на подавленное настроение, все-таки решился с ней заговорить. Мало ли, как сложится моя дальнейшая судьба, а за разговор, надеюсь, меня не побьют и не посадят, тем более, я вроде уже и дворянин, могу почти на равных общаться с девушками аристократического рода. «Здравствуйте, Женевьева», обратился я к ней, остановившись прямо напротив девушек. Они удивленно переглянулись, и мне показалось, что если подружка, кажется, ее звали Марфа, удивилась по-настоящему, то удивление Женевьевы носило несколько иной характер. Какой именно, я не мог с уверенностью определить, слишком мало и редко общался с девушками. «Давно вас не видел, вот решил спросить у вас, легко ли учиться на факультете воздушного транспорта? Мне неплохо, а почему вы спрашиваете именно меня об этом? Нравятся мне дирижабли», намекнул я ей про совместный полет. «Может, из меня смог бы получиться хороший авиаинженер или даже авиаконструктор, если я решился перейти на воздушный факультет? Вы пока только на первом курсе учитесь, Федор, а перейти на другой факультет можно вплоть до третьего, при условии, что вы будете прилежно учиться и достойно вести себя». Услышав последнюю фразу, я невольно помрачнел, что не укрылось от глаз Женевьевы. «А вы где пропадали 2 месяца, извините уж меня за любопытство?» Воспалением легких болел, а потом мать ездил хоронить. Погибла она от бомбы анархиста, при покушении того на генерал-губернатора, и вообще. «Извините, что подошел, давно вас не видел, хотел поговорить». Сказав несколько скомканно последнюю фразу, я поклонился, не решаясь поцеловать девушке руку, ведь это она выбирала, подавать ей ее или нет, да и не хотел выглядеть слишком навязчиво. Поклонившись, я выпрямился и, грустно улыбнувшись, пошел дальше по коридору. Женевьева молча смотрела мне вслед, не решаясь ни остановить, ни спросить что-нибудь вновь. А мне стало немного легче на душе. Не прогнали и не посмеялись, и то хорошо, а в преддверии решения своей судьбы и вовсе, как глоток свежего воздуха, и вспомнить есть что. Поговорил с ней, спросил меня в столовой Петр. Да, поговорил, не прогнала, и ладно. Да я недолго с ней разговаривал, просто спросил, как учеба, а она спросила, где я пропадал, и все. Сказал ей, нет, про мать только сказал, и про болезнь, и все, ушел. Не мог не сказать про мать, а сейчас уже жалею. Зачем это ей слышать? Я не нуждаюсь в жалости, разжалобить не хотел ее, но и пройти мимо не смог. Так хоть немного легче стало. Да, люди в социуме живут, им же лечится или калечится, как кому повезет. Не переживай, в неведении тебе находиться недолго осталось. Согласен, да все равно уже. Займусь учебой, а дальше, как будет. Не переживай, все обойдется. Давай сходим пиво попьем Тевтонского. Я тут нашел одно заведение, очень вкусное пенное в нем продают. Давай лучше в бутылках купим, у них и закуски возьмем, и в комнате выпьем. Не хочу я в заведении сидеть, там шумно, а настроение у меня к ному не располагает. Давай. Так мы и сделали. Зайдя в магазинчик, выбрали пиво и, купив по 3 бутылки на брата, удалились. Я себе решил взять имперский стаут, двойной стаут и портер. По-темному решил пройтись. Да, Петя, пиво, как жизнь. Так надо было купить последнюю бутылку светлого пива, чтобы символизировать переход от темного прошлого к светлому будущему. Как настанет светлое будущее, так обязательно куплю. Мы сами творцы своего будущего, купи светлое. Нет, уже купил достаточно, да и стаут с портером крепкие, а светлое легче, развезет меня сильно от него. Ладно, тогда пошли. Дойдя до общежития, мы зашли в нашу комнату и, разложив на столе припасенную снедь, откупорили первые 2 бутылки. Лады, тогда давай выпьем за твое черное прошлое. Мы стукнулись бутылками и, отхлебнув из них терпкий напиток, принялись усердно жевать разложенную снедь, включающую охотничьи колбаски, селедку слабосоленую и другие разносолы. «Вкусное пиво», — резюмировал я, допив имперский стаут. «Вкусное, но крепкое. По второй, давай». Двойной стаут оказался еще крепче. Все же, 12 градусов для пива — это похлеще, чем для вина, но организм легко его поглотил, да и еда вкусная, а настроение мрачное, так что, все пошло легко. «А теперь и третью предлагаю», — сказал Петр уже сильно заплетающимся языком, на что получил мое утвердительное согласие. Портер, по моему мнению, уступал двойному стауту, но оказался легче и менее крепким. До кровати я добрался уже изрядно опьяневшим и опустошенным. Не лучший способ отдыха, но пиво и вправду оказалось очень вкусным, так что, стоило его попробовать, хоть и бы с целью поднять себе настроение. Глава 5. Суд. На суд меня вызвали через 5 дней. В академию приехал кто-то из помощников или подчиненных поручика, меня опять позвал к себе комендант и передал с рук на руки жандармам. Оказалось, что ехали мы на закрытое заседание суда, которое происходило в незнакомом для меня огромном здании, где-то в центре Павлограда. Об этом сопровождающий сообщил в последний момент, не знаю уж, почему. Видимо, это имело какой-то для суда смысл, или просто так получилось. А может, сделали так для того, чтобы я не убежал. Перед входом в помещение, где заседал суд, стояли 2 стражника, при саблях и оружии, а поодаль от них бродил пожилой унтер-офицер, похоже, начальник караула. Меня охватило волнение, я постарался не думать о возможно неприятном исходе дела. Немного помедлив, я решительно сделал шаг и, уже со значительным опозданием войдя в зал, остался наедине с судом. Судей оказалось 3. Одетые в судейские мантии, они просматривали бумаги дела, по всей видимости, моего, когда я вошел в помещение в сопровождении жандарма. Искоса глядя на меня, главный судья показал рукой на трибуну, за которую я и встал, в ожидании вопросов. Секретарь суда кратко зачитал мое дело, разъяснив суть присутствующим и поставив меня в известность, в чем конкретно меня обвиняют. В зале, кроме 3 судей, находился еще секретарь суда, государственный обвинитель и группа поддержки, или не знаю, как их назвать, состоящая из поручика Радочкина и незнакомого мне чиновника, в мундире Министерства внутренних дел. Я лихорадочно обдумывал свои слова, ведь от этого зависела моя дальнейшая судьба, и каждый ответ мог повернуть дело в ту или другую сторону. На суде мелочей нет, но почему меня никто не предупредил заранее? Хотя, почему не предупредили? Сказали, что суд состоится примерно через неделю, так что, я знал о нем, просто не готовился, положившись на случай. Эх, ну я и дурак. Пока я думал, размышлял, поднялся со стула сидящий напротив меня государственный обвинитель, худой, высокий мужчина с волевым и жестким лицом, полностью затянутый в официальный мундир. Итак, господин студент, вы обвиняетесь в убийстве двух человек и ранении еще одного, в момент их атаки на вас в окрестностях Крестополя. Следствие установило все личности убитых и потерпевших от ваших действий. Ваши показания также запротоколированы и подшиты к делу. Имеете ли вы что-то добавить к ним дополнительно? Я задумался, в голову ничего не шло, вообще ничего, и добавлять мне оказалось нечего. Нет, ваша честь, мне добавить нечего. Ответ принят. В отношении вас получены ходатайства о смягчении приговора, а также рассмотрение дела в особом порядке, в связи с государственной важностью. А теперь ответьте мне на следующий вопрос. Как так получилось, что вы поехали один на пристрелку оружия в окрестности, купив пистолеты всего лишь за день до этого, и тут же нарвались на бандитов? Это все цепь досадных случайностей. Вопрос оказался для меня неожиданным, мысли заметались, как зайцы в окружении волков. С большим трудом я смог собраться и ответить что-то вразумительное. Да, я был очень расстроен гибелью матери в результате покушения анархистов и подумал, что события в нашей империи могут принять нежелательный оборот, в связи с чем воспользовался возможностью приобрести оружие, а когда приобрел, то у меня сразу же возникла нужда его пристрелять. Допустим, а почему вы не воспользовались платным тиром для пристрелки? Я не знал, где он находится, и мне хотелось побыть одному. В окрестностях Крестополя есть очень много оврагов, где можно спокойно отстреляться без лишнего внимания и присутствия посторонних людей. Возможно, тогда объясните суду, почему вы, не задумываясь, применили оружие. Я ответил не сразу, пытаясь найти наиболее подходящие ответы, тщательно подбирая слова, потому что у меня не оказалось другого выхода. Сначала я защищался с помощью удара, после чего главарь приказал напасть на меня третьему бандиту, что прятался во враге с обрезом. Я смог нейтрализовать первый выстрел в упор, и даже второй, но на третий у меня уже не оставалось сил, поэтому я применил оружие. В пылу схватки я о нем совсем забыл и вспомнил только тогда, когда упал на землю от второго выстрела. Стрелял я уже с земли, что лишний раз доказывает, что я применил оружие, вынужденно защищая свою жизнь. Да, мы это увидели в отчетах, поэтому суд склонен придерживаться ваших показаний, но ситуация нам до конца не ясна. Вы специально спровоцировали встречу и нападение? Нет, я спокойно возвращался со стрельб, неся оружие в чемоданчике, и даже не подозревал, что встречу хоть кого-то на своем пути. Тогда как вам удалось так быстро вынуть из кобуры пистолет, зарядить и убить из него двух человек? Он уже был заряжен, я оставил его в кобуре, на всякий случай. Значит, вы готовились заранее к возможному нападению? Нет, откуда я мог знать, что на меня кто-то нападет? После пристрелки я не стал вынимать обойму, решив, что уберу вместе с пистолетом и кобурой дома. Нам же не запрещено ходить с заряженным оружием. Нет, не запрещено. Тогда перейдем к следующему вопросу. Так как заседание суда закрыто и на нем присутствуют только официальные лица, то хотелось бы узнать, какого рода задачи вы выполняли по своей служебной необходимости. На этот вопрос ответ я подготовил заранее, размышляя как-то вечером. У меня погибла мать при разрыве бомбы, брошенной террористами, и я поехал домой именно по этой причине, попутно выполняя указания по поиску тех, кто это сделал. Что же, ответ исчерпывающий, хоть и немного расплывчатый, но тема актуальная. Тогда позвольте задать вам еще один вопрос. Вы предполагали, что ваши ответные выстрелы приведут к гибели людей, и куда вы при этом целились? Я не стал задумываться, так как действительно не хотел и не планировал никого убивать, даже защищаясь. Нет, не предполагал. Единственные мои мысли на тот момент были о том, чтобы выжить и сбежать, но мне не дали этого сделать. Когда меня остановили бандиты, из их разговора я понял, что меня хотят ограбить, поэтому стал отступать, тогда они за мной погнались. Мне пришлось остановиться и задействовать свой дар, но это только усугубило положение, и главарь вызвал третьего бандита, все это время находящегося в засаде, тот и начал в меня стрелять. Я об этом не знал и даже не догадывался, сам не понимаю, почему они решили меня убить, ведь проще было дать возможность мне сбежать или, если я им оказался не по зубам, то сбежать самим, но они пошли на крайние меры, возможно. Что же, у меня больше нет к вам вопросов. Коллеги, есть ли у кого вопросы к обвиняемому? Нет, сказал тот, что сидел справа от председателя суда, в собранных материалах все изложено ясно и понятно. А у вас, обратился председатель суда уже к тому своему помощнику, что сидел слева от него, у меня есть. Вы, господин Дегтярев, сознаете, что отняли по своей прихоти жизни двух людей? Я перевел взгляд с государственного обвинителя на помощника председателя суда, мгновение подумал и ответил, да, заметьте, жизни двух взрослых мужчин, у которых, возможно, есть дети и жены, не говоря уже о престарелых родителях. Да, господин судья, но, если следовать подобной логике, раз у меня нет родителей, а они, я хотел бы напомнить вам, умерли по неестественным причинам. Отец погиб на фронте, а мать, от рук террористов, то получается, что меня не надо жалеть, и можно грабить и убивать. Не передергивайте, господин Дегтярев, я не это имел в виду. Понятно, я не хотел никого убивать, ни при каких обстоятельствах. Я упал на землю и, лежа на спине, стрелял в фигуру, что надвигалась на меня с дубинкой. Главарь шел с ножом, и я выстрелил ему в руку. Я успел приподняться, когда увидел, как третий нападающий защелкнул обрез и, взяв его на изготовку, начал целиться в меня. В этот момент я и стал в него стрелять, попав в голову лишь только потому, что сильно испугался и от страха целился даже не в человека, а в то ружье, из которого должна вылететь дробь, что вот-вот могла разорвать мое тело. ГМ, Анатолий Дармидонтович, у меня нет больше вопросов к обвиняемому. Так, а у остальных присутствующих есть вопросы? Обратился председатель суда, что не спешил или не хотел задавать сам вопросы. Вопросов у меня нет, встал поручик Радочкин, есть ходатайство и иные бумаги, приложенные к нему и находящиеся уже у вас, ваша честь. Да, мы их читали, ваша позиция ясна, и мы ее приняли во внимание. Как только поручик сел, встал со своего места неизвестный мне чиновник в мундире Министерства внутренних дел. Он молча подошел к судье и вручил ему несколько бумаг, с которыми тот стал знакомиться, после чего передал их другим судьям для изучения. Новые данные о расследовании покушения на губернатора? Да, очень интересно. Спасибо, господин Савельев, мы их также приобщим к делу. Раз вопросов нет, то суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора. Судьи встали и вышли в другую комнату, мне же секретарь указал оставаться на своем месте, я нервно вздохнул и оглянулся на поручика, тот ободряюще кивнул, не говоря ни слова. Что же, трудно ожидать словесной поддержки от других во время заседания суда. Эх, вот же, влип я и, главное, не чувствую ни капельки сожаления о произошедшем. Может, незаметно для себя я превратился в морального урода, или стал чудовищем после этого боя, но нет, ничего подобного я не чувствовал, ощущая только опустошенность и усталость, и больше ничего. Столько всего на меня свалилось за неполных 2 месяца, что впору с ума сходить. Кому-то и за 10 лет столько неприятностей не привалит, а мне вот всего лишь за 2 месяца. Но хватит, одернул я сам себя. Хватит ныть, этим делу не поможешь. Судьи отсутствовали примерно с 15 минут, может, немногим больше, я даже не смотрел на часы. За это время я успел передумать обо всем на свете, а в конце впал в оцепенение. Но все когда-нибудь заканчивается, пришел конец и моему ожиданию. Судьи вышли из комнаты заседания и, дойдя до стола, уселись на свои места. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только шуршанием листов бумаги, перекладываемых главным судьей с места на место. Видимо, он собирал все аргументы за и против меня, но время пришло, и председатель суда встал и начал озвучивать принятое решение. Господа, высокородный суд рассмотрел дело гражданина и личного дворянина Федора Васильевича Дегтярева и постановил наказать за убийство 2 человек, а также ранение 3-го, что является тяжким преступлением, предполагающим каторгу. Тут судья сделал продолжительную паузу, остро взглянув на меня. Я внимательно его слушал, и на этой фразе вздрогнул, все внутри меня обмерло, но тут же страх отступил, и я упрямо наклонил голову. Что же, суд справедлив, и я приму любое его решение, каторга, Так каторга. За каждое преступление следует наказание, и это справедливо. Да и вообще, несмотря на то, что я прожил недолгую жизнь, уже научился стойко переносить удары судьбы. Все эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове. Судья же, закончив разглядывать меня, вновь обратил свой взор к бумаге, что держал в руках, и продолжил читать по ней. Но в связи с многочисленными обстоятельствами, свидетельствующими в пользу обвиняемого, как-то, самозащита своей чести, жизни, имущества и достоинства, выполнение служебного долга и отсутствие предпосылок для провоцирования напавших, а также ввиду опасности для государства потерпевших, суд постановил не начинать уголовного преследования по факту самозащиты и постановить назначить в качестве наказания денежный штраф для возмещения издержек по захоронению убитых и компенсации затрат на лечение ранения третьего из нападавших в сумме 100 злотых. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. У обвиняемого есть вопросы, и судья поднял на меня глаза, упершись в меня взглядом. «Нет, ваша честь», — сглотнул я, почувствовав, как внезапно пересохло горло. «Тогда заседание объявляю закрытым», и, взяв большой деревянный молоток со стола, председатель суда не сильно стукнул им по столешнице. «Вы свободны». Я выдохнул и, не веря своим ушам, постарался уйти побыстрее, сразу же двинувшись на выход, но меня остановил секретарь. Пришлось подождать. Судьи в это время собирали бумаги и сдавали их секретарю, ставя витиеватые подписи. Расписавшись, они ушли, оставив меня наедине с секретарем и поручиком. Чиновник тоже ушел. «Прошу вас расписаться вот здесь и здесь», — сказал мне секретарь. «Это уведомление о явке в суд, это уведомление о выплате штрафа. У вас есть деньги на него? Если нет, то тогда я вам могу выписать бумагу, по которой вы сможете взять кредит в банке и выплатить государству необходимую сумму в кратчайший срок. У меня найдется необходимая сумма». «Прекрасно. Тогда вам остается выплатить ее и предоставить нам оплаченную квитанцию. Вот ее бланк. В банке вам все оформят и отдадут обратно. А вы принесете нам оплаченную квитанцию и сдадите в канцелярию, кабинет 10, на первом этаже. И на этом у государства вопросов к вам больше не останется. А мне оружие вернут? Это не ко мне. Обратитесь к своему участковому городовому, в участок, за которым вы закреплены. Там вам все разъяснят, а также направят запрос в соответствующие отделы. Думаю, что вернут, так как вы оправданы, все необходимые экспертизы с оружием проведены, и дело закрыто. Понял, а теперь я могу идти? Да, всего хорошего. ГМ, поперхнулся я и, забрав полагающиеся бумаги, повернулся, чтобы выйти, и сразу наткнулся на поручика. За дверью стояли те же стражники, они вяло посмотрели на меня и отвели взгляд, а я в сопровождении поручика пошел дальше. «А почему вы не предупредили, что меня везут на заседание суда?» Дал волю я своим эмоциям. «Чтобы вы не натворили глупостей, никто не знал, как вы себя поведете, поэтому лучше неведение, чем затяжные переживания. К тому же, я не мог предугадать, чем закончится суд, да и вы о его примерных сроках имели верное представление, так что, извольте не возмущаться». «Я не возмущаюсь, просто очень сильно переживал». «Зато вы переживали недолго, суд для вас закончился относительно быстро и с наименьшими потерями, чего трудно было ожидать всерьез. Вы довольны решением суда?» «Да, конечно, я доволен, я ожидал худшего». «А пистолеты мне вернут?» «Дались вам эти пистолеты?» Поморщился поручик. «Не терпится еще в кого-то пострелять, и вы, я смотрю, вовсе не переживаете за то, что кого-то убили». «Переживаю, просто этого не видно, и я защищал свою жизнь, так что, все переживания прошли еще тогда, когда я стрелял в ответ, а сейчас уже поздно об этом волноваться. А за пистолеты я заплатил 100 злотых, как раз удастся их продать и вернуть долг, да и вообще, сейчас очень смутное время, лучше иметь оружие, чем не иметь». «Понятно, что же, пистолеты, как сказал секретарь, вернут только через обращение в полицию. А сейчас позвольте вам задать один вопрос, не касающийся вашего дела. Мы уже вышли из здания и разговаривали на улице, зайдя в небольшой проулок, в котором никого не оказалось, только стояла припаркованная возле тротуара служебная машина поручика. Дул пронизывающий ветер с Петровского залива, отчего становилось холодно и немного не по себе. Да, пожалуйста, вы слышали о том, что в академии стали распространяться слухи об отчислении простых студентов?» «Да, слышал. Что можете сказать по этому поводу?» Пока ничего, все, что я знаю, я слышал от своего друга Петра Беттенбиндера, больше мне никто ничего подобного не говорил. Понятно, имейте в виду, что мы плотно занимаемся этим вопросом возбуждения классовой ненависти и надеемся собрать всю полноту информации, чтобы выявить и наказать виновных в распространении данных слухов. Я понял, но пока ничем не могу помочь. А почему администрация Академии до сих пор не сделала официального опровержения подобных слухов? Насколько я знаю, она сделала, но среди преподавателей, а вот среди учащихся, судя по вашим словам, пока нет. Тогда, может, среди руководства Академии есть те, кому это выгодно, предположил я. Возможно, вы, господин Дегтярев, вникните в этот вопрос и собирайте все доступные сведения, а когда соберете, то звоните вот по этому номеру. Это мой номер или, если на него я не отвечу, то ответит дежурный, через которого вы уведомите, что хотите со мной встретиться, а я уже подберу момент, чтобы увидеть вас. Я понял, хорошо. Добираться до общежития вам придется самому. Адрес данного здания указан вот здесь. Поручик ткнул пальцем на табличку, висевшую на углу дома. Вам еще необходимо сюда приехать, чтобы окончательно рассчитаться по всем вопросам с судом. Думаю, справитесь и самостоятельно. Я кивнул. Добираться вам лучше самому, чтобы не появилось к вам вопросов. О том, что вы вступили в схватку с грабителями, еще кому-нибудь известно, кроме вашего друга. Насколько я знаю, он никому об этом не рассказывал, а сам я ни с кем больше не делился. Это правильно, ну, что же, тогда вы свободны. Кивнув поручику, я развернулся и пошел обратно. Выйдя на широкую улицу, стал искать общественный транспорт, что пришлось делать долго. В этот район я еще ни разу не попадал, и с трудом разобрался, на чем вернуться в академию. В общежитии меня ждал Петр. Ты куда пропал? На суд отвезли. На суд, да. Оправдали? Да. Молодец. Я-то в чем молодец? Так получилось, штраф 100 злотых назначили и освободили от уголовного преследования. Это хорошо, деньги ты выплатишь, а клеймо преступника на тебя не поставили, хотя, в личном деле будет, наверное, указано, а может и нет. Не знаю, как дальше получится, а сейчас меня все устраивает. Согласен. Давай тогда отпразднуем и пиво попьем, я угощаю. Давай, но я и сам себе куплю. Не стоит тратиться за двоих. Ну, больше я тебе ничем не помогу. Тем более, тебе деньги нужны, чтобы штраф платить. Так что, пиво с меня. Я сам схожу. Тут недалеко, пиво. Правда, попроще, чем в прошлый раз. Но ты не ходи, оставайся в комнате. Хорошо, не стал спорить я. Петр вернулся довольно быстро и принес с собой по 3 бутылки пива на каждого. Зачем так много? Нам бы и 2 хватило. 2, не туда, не сюда, а 3, в самый раз. Темное ты уже пил, теперь от темного переходим к светлому. За то, что ты в очередной раз выкрутился. Да уж, пробормотал я в ответ и, подняв кружку, отхлебнул слабый горечи прохладный, светлый хмельной напиток. Глава 6. Весна. За всеми этими событиями незаметно наступила весна, отчего дышать стало намного легче и, можно сказать, веселее. Конечно, плохое забывается с большим трудом, но молодость, словно стеркой, убирает весь негатив из памяти, оставляя юношам и девушкам только позитив, как фотопленка. Так бывает, когда происходит много событий, а жизнь шла своим чередом. Потеплело, и снег начал стремительно таять, провоцируя обильную капель с высоких крыш. С Невы подул теплый ветер, прилетев раньше времени. Суровые дворники, вполголоса ругая нежданную оттепель, вооружившись палками, оббитыми на концах железом, начали сбивать многочисленные сосульки, что свисали буквально везде, роняя на землю обильные слезы талого снега. С Петровского залива на город наступали серые свинцовые облака, грозящие вот-вот пролиться дождем, или посыпать улицы мокрым снегом, но усилившийся ветер разорвал в клочья собранные им же облака и рассеял их по посветлевшему небу, не дав просыпаться на землю холодной влагой. Вороны, что патрулировали крыши и редкие деревья, каркали, надрываясь, словно жалуясь наступающей весне на проведенную впроголодь зиму. Их неумолчный галдеж перебивался только весенней капелью, да извечным шумом городских улиц. Изредка с Невы доносились гудки паровых прогулочных или грузовых пароходиков, которые уже начали ходить по воде, расталкивая истончившиеся и измельчавшие ледяные пластины. Выйдя из общежития, я вздохнул полной грудью звонкий воздух и почувствовал острый запах весны. Наступил самый конец марта, и дальше станет только теплеть, за редкими прохладными денечками. Странно, прожив все время на юге, я не чувствовал таких ярких запахов весны, как здесь. В Кристополе смена сезонов зима-лето всегда происходила как-то рвано. Вот, казалось бы, идет зима, а пригреет солнышко, и весь снег, без остатка, уходит в землю. А вот уже и весна на носу, и как налетит вьюга, да снег мокрый закружит своими красивыми хлопьями, и нет весны, а после, то ли холод, то ли тепло, и почти сразу наступает лето, едва ли месяц после схода снега проходит. И нет тех запахов просыпающейся от долгого сна природы, как здесь, нет такого ощущения жажды жизни, которая есть на севере, все смазано, происходит быстро и нечетко. Может, это от того, что жизнь здесь суровее, чем на юге. Возможно, я не знаю, но мне интересно задаваться подобными вопросами. Полученное от поручика задание я благополучно провалил, так и не дознавшись, кто распускает слухи в академии. Надеюсь, что их нашли и без моей помощи, ведь руководство, все же, смогло признать свою оплошность и произвело опровержение всем слухам. Страсти понемногу улеглись, и студенты в академии вновь зажили, как и прежде. Пистолеты я смог получить обратно только в апреле, когда почти отчаялся. Они пришли пыльные и неочищенные, оба в копоти от былых выстрелов, но один безгрешный, а другой взявший чужую жизнь в угоду своей сущности и предназначению. Пришлось их чистить. Увидев оружие, Петр выпросил себе второй пистолет, и мы с ним стали чистить оба Шварцлази, как я их за глаза стал называть. «Да, хорошие пистолеты, я такие никогда не видел и не слышал», — сказал Петр. «Так и я тоже, пока в магазине их не предложили». «Ага, есть у тебя тяга к необычному оружию, Федя. А зачем ты два купил? Они же дорогие». «А я один для экспериментов взял. Хочу сделать из него совсем другое оружие. Я тут подумал, что мы с тобой можем придумать вообще что-то новое и прорывное, например, пистолет, который может иметь совсем другую пробивную способность и силу выстрела, как винтовка, скажем. Это как? Ну, размером будет, как обычный пистолет, а мощность выстрела, как у винтовки. И ты так сможешь сделать? Да, а почему нет? Я уже почти придумал, вот, смотри». И я прямо в воздухе развернул картину нового оружия, каким я его представлял. «Ух, ты, ну, ты даешь. Это получается, мы и сами сможем сделать, ведь я умею размягчать металл. Да, можем попробовать, но пока это все не точно. Нужно пробовать, но не на первом курсе. Нужно пробовать при первой же возможности». «Верно, но давай все перенесем на лето». Я помрачнел, да лето далеко, а с другой стороны, куда торопиться. Нужно знаний набраться, а дальше уже думать. На том и порешили. Так неспешно прошел весь апрель, плавно перешедший в май. Я быстро наверстал пропущенное в учебе и, к сожалению, больше не встречал Женевьеву. Я видел ее, но издалека, хотелось подойти, но при каждом моем приближении, если оно заранее обнаруживалось, Женевьева принимала настолько надменный вид, что все мое желание мгновенно пропадало. К сожалению, она сама не хотела со мной поговорить, а у меня не оставалось никакой возможности к ней обратиться. Что же она думает обо мне, интересно? Жаль, что этого мне никогда не узнать. Примерно в это время Женевьева читала художественный роман о несчастной любви, и ее мысли постоянно возвращались к одному и тому же персонажу, и совсем не герою произведения. Сейчас ее мысли постоянно возвращались к предмету ее тайной любви. То, что ее любовь оказалась окутана тайной, девушке нравилось, и гораздо сильнее, чем если бы она просто любила. Ей представлялось, что ее любовь даже более романтична, чем в романе, но, увы, в жизни все всегда сложнее, чем в художественном произведении, хоть подчас и намного ярче. Несмотря на молодость, Женевьева это понимала и хотела, чтобы ее любовь развивалась в романтическом антураже. Прогулки по весеннему парку, катание на дирижабле, походы в дорогие рестораны, поездки на атлантическом лайнере за рубеж и так далее и тому подобное. Она уже сама намеревалась подойти к Федору и спросить о его отношении, но так и не решилась. Завидев его в академии, она, боясь огласки, тут же надевала на лицо маску отчуждения, чтобы никто не мог подумать, что она дала повод к ней подступиться. А уже если бы Федор решился, все же, нарушить принятые правила приличия, то это оказалось целиком его инициатива, а не ее. Но Федор так и не решился к ней подойти. Вот же, трус. Однако, что-то нужно с этим делать, иначе затихнет совсем и ее любовь, и его обожание. Но вот как и что сделать, этого она не знала и даже не представляла. Между тем, по академии стали распространяться странные слухи о том, что в ней оставит учиться только благородных студентов, а всех остальных отчислит, отчего на нее стали коситься и даже иногда смотреть с ненавистью. К этому она не привыкла, да и как можно привыкнуть к ненависти? Нет, она не питала никаких иллюзий по поводу отношения простых людей к дворянам и, тем более, к аристократам. Большинство дворян тоже могли с удовольствием порадоваться ее неудаче, но тут шел подрыв самих устоев, и это откровенно пугало. Вскоре она узнала, что у Федора погибла мать, о чем он сам ей и сказал. Женевьева тогда не смогла ничего ему ответить, а потом уже оказалось поздно. В тот день она места себе не находила, пытаясь придумать, как помочь ему, но так ничего и не надумала. Передать деньги? Нет, он не возьмет их. Передать письмо? Но об этом станет известно многим. Встретиться? Тоже невозможно. А девушке так хотелось его увидеть и поговорить. Но, как это часто и бывает, весь пар жажды встречи ушел в гудок. Отсутствие общения постепенно смазалось нагрузкой от учебы, да редкими поездками домой, где ее постоянно выспрашивали и тайком контролировали, так что, постепенно страсти улеглись, хотя она сами и не прикладывала к этому усилий. В конце концов, Женевьева решила, что пусть все идет само собой. Если суждено ей выйти замуж за Дегтярева, то так и случится, если нет, на все воля Божья, и она вновь уткнулась в книжку. Дни сменяли друг друга, и незаметно наступил май. Меня никто не беспокоил по уголовному делу, как будто все забыли о нем, отчего я перестал переживать и полностью погрузился в учебу, что давалось мне относительно легко, да и летняя сессия уже оказалась не за горами. Весна вступила в свои права, зацвели плодовые деревья, вслед за ними сирень, дурманя головы молодым людям грезами любви. От этих запахов кружилась голова, отчего сильно хотелось увидеть Женевьеву, но, а давай пойдем, прогуляемся по городу, как-то предложил мне Петр, чего здесь сидеть, так хочется любви, может, с кем-нибудь познакомимся. Все равно Женевьеве ты не ровня, да она и не смотрит на тебя, так что, стоит уже знакомиться с обычными девушками. Ты жених видный, можно без труда найти себе пару. Да ладно тебе, Петя, ты не хуже, пожал я плечами. Я-то ладно, мне родители искать невесту станут, так у нас принято, а ты сам по себе, никто и не укажет, и не покажет, и не заставит. Это с одной стороны хорошо, а с другой, не очень. Да, это точно, помрачнел я, а тебе, Петя, какие девушки нравятся? Да всякие, но предпочитаю хрупких блондинок. ГМ, а мне рыжие и кудрявые больше всего нравятся. Ха, я заметил, рыжих девиц в городе хватает, да и просто кудрявых. Ну что, идем гулять? Пошли, решился я. Сборы наши оказались недолгими и, одевшись во все лучшее, мы вышли из общежития. Поймав извозчика буквально за воротами, покатили на нем в центр города, туда, где шастает побольше девиц. Одетые в гражданское платье, а не в мундиры студентов, мы выглядели со стороны весьма достойно, да и подготовились, что называется. Не зря же я даже купил себе как-то по случаю одеколон, чтобы запахом привлекать к себе барышень, желательно покрасивши. ГМ, вру, ради Женевьевы его покупал, но увы, бог с ними, с рыжими, мне любая девушка для знакомства подойдет, лишь бы собой пригожа, мило в обращении и манеры имела приличные. Обычных девиц мы встречали часто, но как-то не прельщали они, хотелось чего-то поблагороднее, для устойчивого знакомства. Доехав до центра, мы отпустили извозчика и как заправские франты стали прогуливаться по одной из главных улиц. Сначала нам не везло, и попадались в основном дамы либо барышни в сопровождении кавалеров, но дойдя до одного из скверов, обнаружили двух девиц, показавшихся нам очень привлекательными и, главное, примерно нашего круга и сословия, судя по их одежде и манерам. Одетые в длинные платья и шерстяные жакеты поверх них, что подчеркивали узость талии, обе девушки оказались небольшого роста, одна, правда, немного повыше. Их русые волосы немного разного оттенка оказались заправлены под кокетливые шляпки, из-под которых виднелись нежные лица. Судя по всему, девушки на лицо приятные и, наверное, добрые внутри. Все остальные достоинства девушек оказались спрятаны под одеждой, но, возможно, придет то время, когда они смогут показать их. А не получится, будем искать дальше. Барышни прогуливались одни и, хотя на улицах не принято знакомиться, но в такой погожий денек, да еще и весною, правилами можно и пренебречь. Барышни, а нельзя ли с вами познакомиться, чтобы показать красоты замечательного города?» Начал Петр подкат. Барышни окинули нас подозрительным взглядом, но наш вид оказался безупречным, по нашему мнению, и, судя по глазам девушек, приемлемым для них. «Мы на улицах не знакомимся с молодыми людьми», — ответила та, что повыше. «Но почему же?» — не отступал Петр, пока я молчал. «Потому что это неприлично. Ну, что вы, барышни, мы самые приличные юноши на свете. Не знаем, вы нам не знакомы, и у нас нет времени на знакомство», — отбрила другая. «Не знаю, почему, меня стал разбирать смех. А с кем вы тогда на улицах знакомитесь, барышни, с пожилыми сударями? Фи, какой невоспитанный!» Тут же фыркнула ее подруга. «Мы ни с кем не знакомимся вообще». Первая девушка кинула на нее взгляд, полный сожаления, видимо, кто-то из нас ей понравился, но после слов подруги назад дороги уже не оставалось. «Да, мы ни с невоспитанными молодыми людьми не знакомимся, это очень неприлично. А вы, видимо, из провинции?» Петр помялся, с недовольством глянув на меня, а мне, наоборот, захотелось продолжить разговор в таком же духе, раз так вышло. «Да, из провинции, а как вы догадались?» «Эф», тут же фыркнули обе, по поведению. «Сразу видно, откуда вы. Ну и откуда? Позвольте вас спросить, дорогие сударыни». Девушки обменялись немного растерянными взглядами. «А какая разница?» Взяла инициативу на себя та, что повыше, все провинции одинаковы. «Это негры одинаковые на наш взгляд, да азиаты, а провинции все разные, и в провинциях живут тоже разные люди, мы вот с другом дворяне, а повадки у вас, как у мещан». Разозлилась та, что пониже. Я хотел было еще добавить острое словцо, но посмотрел на Петра и не стал этого делать. Девушки разозлились, и после этого весь дальнейший разговор стал бессмысленным, разве что, время потратить. «Всего хорошего, барышни», — вежливо сказал Петр и, кивнув мне, повернулся, собираясь уходить. Я пожал плечами и направился вслед за ним, но при этом задействовал свой дар, сделав так, чтобы ветер донес до меня шепот обоих девиц, которые тут же принялись нас бурно обсуждать. «Какие нахалы!» — вскричала та, что меньше ростом. «Да, большие нахалы, зато симпатичные», — ответила ей другая. «Еще имеют наглость подходить знакомиться с приличными девушками», — продолжала возмущаться первая. «Ну и что, что они нахалы, тогда нечего с ними разговаривать, получается?» «Да, нечего. А тебе лишь бы познакомиться с кем-то?» «Да, мне пора замуж, и хотелось бы иметь возможность выбора, Лиза». «Ну и беги тогда за ними, говори, что передумала». «Глупая ты». На этом разговор для меня оборвался, я хмыкнул про себя, ожидаемо. «И зачем ты стал с ними ругаться, Федя?» — вклинился в мои мысли голос Петра. «Не ругался я с ними, просто задал вопрос». «Ага, и после этого вопроса наши шансы на знакомство стали равны нулю. Они практически сразу стали равны нулю, с того момента, как они сказали про провинциалов. Дальше бы пошло пренебрежение и одолжение, ну и все закончилось ничем. Времени жалко на них». «Откуда ты это знаешь?» «Не знаю, просто подумал, что так получится». «Так ты же с девушками не общался особо?» «Это да, в детстве только с девчонками общался, но то девочки, а это барышни. Не знаю, просто иногда чувствую людей, вот и понял для себя». «Ясно. Ладно, идем дальше искать, авось, кого-нибудь найдем». «С этими и вправду ничего путного все равно бы не получилось», не стал ругаться дальше Петр. «Идем». Погода стояла прекрасная, и мы даже позволили себе купить мороженое за 10 грошей. В продаже имелось и за 20, с кремом, но это больше для барышень, а нам излишество ни к чему, да и дорого. В общем, ели мороженое, гуляли и смотрели по сторонам. Петр на меня, все же, слегка обиделся. Мы еще раза два подходили к гуляющим парами барышням, но без особого результата. Вернее, Петр на третий раз умудрился привлечь внимание очередной барышни, оказавшейся тевтонкой, как и он. Ее подруга, более худосочная и какая-то слишком невзрачная, не приглянулась мне, хотя и старалась понравиться, а вот Петр, очевидно, запал на темноволосую и, как мне показалось, утонченную. Они разговорились и все такое, я было пошел с ними, но, когда они стали переходить на тевтонский, несколько приуныл и захотел от них отстать. Это заметил Петр и мало-помалу стал уводить обеих девиц от меня, зайдя то в один магазин, что торговал изделиями из Тевтонской империи, то в другой. Я нехотя составлял им компанию, но через какое-то время, улучив удобный момент, поспешил вежливо откланяться, за что был вознагражден целованием бледных рук обоих девиц. Облобызав нежные ручки субтильных барышень, я оставил с ними Петра и отправился во свояси. Пусть уж лучше гуляет один, чем со мной, а то и ему в тягость, и мне неинтересно. Выйдя вновь на улицу, я прошел до первого перекрестка и остановился, рассматривая окружающих. Хотелось побыть одному, и в то же время в центре внимания. Возвращаться в общежитие не хотелось, время подходило к обеду, а внутри меня, кроме мороженого, ничего больше не находилось. А сколько того мороженого? Баловство одно, а не еда. Я бы еще погулял и поел, но, как назло, гулять оказалось ни с кем, а одному заходить в кафе неохота. Побродив по улицам, я решился поехать вновь на Марсовое поле. Конечно, Женевьеву я там не встречу, но полетать ужасно хотелось, хоть как-то отвлечься от учебы и всего остального. Деньги на билет у меня имелись и, поймав извозчика, я покатил на нем прямо туда, попутно купив себе немного еды у разносчика сладких булок и пирожков. В выходной на Марсовом поле всегда аншлаг, и экскурсионных дирижаблей, по моему мнению, стало даже больше. Тут прогуливалось много народу, особенно девиц, всех возрастов и сословий. Вот где, оказывается, нужно с ними знакомиться. Тут я заприметил одну девицу, что прогуливалась со своими родителями, по виду компания напоминала мещан, выбившихся в зажиточные люди. Судя по их добротной одежде, а особенно, по аксессуарам, что наглядно демонстрировал отец семейства, пожилой и дородный мужчина в котелке, семья не бедствовала, но и не шиковала, что можно было уразуметь по его жене и дочери. Обе оказались одеты намного проще, но зато со вкусом. Девушка мне понравилась, видно, что гордая, и в то же время какая-то беззащитная, что неудивительно при таком отце, производившем впечатление деспота, в разумных, возможно, пределах, но все же, девушка мне показалась очень симпатичной, голубоглазая, миловидная, с небольшим аккуратным носиком, имеющая вьющиеся локоны пепельного цвета, что выбивались из-под ее недорогой, но элегантной шляпки. Тонкая талия, затянутая в корсет, и довольно высокий для женщины рост дополняли картину. «Папа, а можно мы полетаем?» Долетела до меня ее фраза, когда я подходил к ним, намереваясь посетить билетную кассу. «Из чего бы это? Во сне летать надо, а не наяву. Но, папа, зачем же мы тогда пришли сюда? Чтобы посмотреть на других и себя показать. Так мы уже показали, папенька. Прошу тебя, разреши нам с маменькой прокатиться на дирижабле, дорого», – буркнул отец и, отвернувшись, стал рассматривать толпу людей, особое внимание уделяя дамам. «Дорогой», – попросила и его жена, – «давай, все же, слетаем на дирижабле, это не так дорого, вечно вам только деньги тратить». Я невольно подошел поближе, засмотревшись на девушку, что заметил отец семейства и недовольно зыркнул на меня, приложив два пальца к своей шерстяной кепке. Я повернулся и направился к кассе, делая вид, что все произошло совершенно случайно. Проводя меня взглядом, мужчина сказал: «Ладно, уговорили», и пошел вслед за мной. Глава 7. Дирижабль. Купив билеты, мы попали в один дирижабль с этим семейством, и если я на борту летательного аппарата оказался во второй раз, то семейство, в первый, со всеми вытекающими последствиями. Пока все они охали и ахали, я поспешил разместиться у окна, наблюдая за обычной предполетной суетой новых пассажиров. Вышел стюард и, как и в прошлый раз, начал рассказывать правила полета. Все внимательно его выслушали и стали рассаживаться. Я же наблюдал, какие места займут незнакомая барышня и ее родители. Им досталось одно место у иллюминатора, как самое дорогое, и два между иллюминаторами. Я даже не сомневался, кто из них какое место займет, и не ошибся. У иллюминатора уселся папаня, позади него, с возможностью заглядывать краешком глаза в окошко, уселась его жена, а дочери досталось место, откуда можно было смотреть в иллюминатор, лишь привстав, и то, краем глаза. Судя по выражению лица девушки, я понял, что она не сильно расстроилась, потому как рада хотя бы возможности совершить экскурсию на дирижабле. Да уж, не балуют барышню родители, держат в строгости, и вообще, я невольно засмотрелся на нее. Девушка почувствовала мой взгляд и посмотрела на меня, буквально тут же отведя глаза, а меня словно током ударило. Подскочив со своего места, пока дирижабль не взлетел, я направился прямо к ней, благо нужно было сделать буквально пару шагов, но обратился не к ней, а к ее отцу. «Милостивый государь, прошу вашего позволения предложить вашей прекрасной дочери свое место, дабы она могла насладиться видами из иллюминатора. Я уже не раз пребывал на воздушной экскурсии, поэтому решил, с вашего позволения, предоставить такую возможность вашей дочери». Мужчина удивленно повернулся ко мне, оглядел с головы до ног, потом глянул на дочь, и я понял, что он колеблется. Скорее всего, в нем боролись жадность с удивлением. С одной стороны, предложение оказалось для него неожиданным, с другой, чем не случай получить преференции с незнакомого человека в свою сторону. Пусть даже они достанутся не ему лично, а его дочери, тоже ведь неплохо, а еще мой вид ясно говорил, что я не бедный человек, и не самый простой. Супруга отца семейства в это время изучала меня не менее внимательно, чем ее муж, и смекнула гораздо быстрее, чем он. Дорогой, Елизавете будет удобно смотреть в окно, а молодой человек очень благородный, чтобы сделать барышне неожиданную, но такую приятную уступку. При слове «благородный» глаза отца семейства вспыхнули, и он понял то, что вкладывала в это слово его супруга, и совсем не иносказательно. «Что же, это весьма вежливо с вашей стороны, сударь. Моя дочь уже на выданье, и ей не помешает насладиться пейзажами, возможность посмотреть на которые вы ей так любезно предоставите своей уступкой. Очень рад, что могу вам помочь. Я учусь в инженерно-духовной академии, поэтому буду рад, если смогу еще раз увидеть вашу дочь». Вот как? Что же, по окончании поездки я решу, сможет ли моя дочь вновь увидеться с вами. Буду надеяться на это, сказал я очень вежливо и отправился к своему новому месту, немного разозленный поведением отца семейства. Не успел я опуститься в кресло, как стюард подал команду, продублировав ее от капитана воздушного судна, и дирижабль начал медленно набирать высоту. Экскурсия проходила, как и в прошлый раз, только от иллюминатора я находился далеко. Пришлось смотреть в противоположный, но там проплывали сначала стены домов, окружающих Марсово поле, а после лишь облака да редкие птицы. Девушка, слышавшая весь наш разговор с ее отцом, сначала покраснела, как маков цвет, затем, опустив глаза долу, молча пересела на мое место по знаку отца, а сейчас, залившись румянцем, восторженно смотрела в иллюминатор. Я хорошо мог рассмотреть со своего места ее тонкую лебединую шею и узел затейливо завязанных волос, выглядывающих из-под шляпки. Один раз она выбрала момент и, оглянувшись на меня, робко улыбнулась. Тут же, испугавшись своего порыва, отвернулась обратно к иллюминатору. Я вздохнул и начал рассматривать внутреннее убранство дирижабля, поневоле обращая внимание на других пассажиров.